Ровно год. У меня сегодня праздник. Я цветы поставлю в вазу, я оденусь в дорогое и налью себе вина. У меня сегодня праздник. Ровно год, как мы расстались. Ровно год, как ты с другою. Ровно год, как я одна. У меня другого нет. Ты один. В окошке свет. Ровно год, как мы расстались, долгим был, как 1000 лет. Я сегодня отмечаю праздник грусти и печали. За безрадостную дату выпью я бокал до дна. Год, как слушаю ночами телефонное молчанье. Год, как нету виноватых. Может, только я одна. У меня другого нет. Ты один в окошке свет. Ровно год, как мы расстались, долгим был, как 1000 лет. Я одна живу отлично. Все нормально в жизни личной. И почти что не жалею, что не я твоя жена. У меня свои заботы. Плачу только по субботам. И еще по воскресеньям. И еще, когда одна.